Многие люди думают, что знают, что такое радость. Ведь все или почти все испробовано. Секс, общение, разные зрелища, танцы, малые, а порой и большие победы, обладание красивыми дорогими вещами, игры, изысканные блюда и вина, путешествия, коллекционирование, зависть окружающих, порой легкие наркотики. Разве это не дарит радость? И если это уже не радует, то зачем жить? Нет, все перечисленное выше не радости. Это всего лишь удовольствие. Удовольствие – это подделка, подмена радости. Если вы искали счастье, идя путем удовольствия, даже если не успели ими насытиться, ваше нынешнее разочарование и опустошенность вполне закономерны. Все удовольствия быстро исчерпывают себя и оставляют после себя тоску, как за опьянением следует похмелье. Внебрачный секс оставляет после себя пресыщение, усталость и неспособность любить. Телевизор и другие зрелища утомляют и лишают способности к творчеству. Обладание красивыми вещами не дает ничего, кроме желания заполучить еще более ценные вещи. Какой бы вкусной ни была еда, какого-то жалкого килограмма хватит, чтобы она стала такой же неинтересной, как простой хлеб. Да и для боли в животе этого количества хватит. Про наркотики и компьютерные игры говорить не будем, поскольку нормальному человеку понятно, что это болезнь, а болезнь не в радость. Зависть или почтение окружающих, да, это приятно. Но, прислушавшись к себе, признаемся честно, горчит эта приятность. И как-то от нее нехорошо, неспокойно. Такая приятность делает скорее несчастным, чем счастливым. И даже такая невинная вещь, как путешествие, если их больше 2-3 в год, они уже не доставляют удовольствия. Возможно, все это кажется вам плохой новостью. Хорошая новость в том, что помимо удовольствия, этого суррогата счастья, существует и настоящая радость. Настоящая радость не оставляет после себя похмелья. Она гораздо приятнее, чем удовольствие. Она не ослабевает и не разрушает человека. А наоборот, делает здоровее и сильнее. А главное, радость доступна всем. Чтобы иметь радость, не нужны деньги, красота, большой ум, какие-то особые таланты, и совершенно не нужна никакая удача. Радость доступна всем и каждому. Здесь все зависит только от вас. Фраза Горького: «Человек рожден для счастья, как птица для полета», верна. Причем абсолютно каждый человек рожден для этого. Почему же так много людей, живущих безрадостно, спросите вы? Потому что, как уже было сказано, все зависит только от вас. И каждый сам для себя решает, иметь радость или не иметь. Если вы, дочитав до конца эту главу, решите ничего не делать для получения радости, вот тогда и спросите себя, почему вы ничего не делаете? Это и будет ответ на вопрос, почему так много безрадостных лиц потуши глаз. Так как же приобретается радость? От чего зависит то количество радости, которое мы имеем? Все законы мироздания, все истины просты. Закон радости звучит так. Делая зло, человек страдает. Делая добро, радуется. Если этот закон верен, получается, что человек может постоянно радоваться, если будет постоянно делать добро. И это естественно для человека – постоянно делать добро. Я знаю много таких людей, которые при каждом большом и малом выборе между добром и злом выбирают добро и постоянно радуются. Возможно, это звучит для вас каким-то чудачеством. Постоянство в добре и радости. Возможно, такие люди кажутся блаженными, в смысле глупенькими или слабыми, раз они не участвуют во всеобщей войне за удовольствие, в которую мы все с таким усердием и изобретательностью сражаемся друг с другом. Бьемся до ожесточения, до ран и нередко до злой насильственной смерти. Нет, эти люди далеко не глупенькие и вовсе не слабые. Во-первых, победители не судят, а они победители, раз они выиграли в этой жизни самое полное и постоянное счастье. Во-вторых, быть постоянным в добре не так-то просто. Нужны внимание, рассудительность, много знаний, сила воли и упорство гораздо больше, чем для того, чтобы стать миллионером. В-третьих, далеко не все эти люди монахи. Многие из них обладают деньгами, красивыми женами, добрыми детьми, домами и всем тем, что мы относим к удовольствиям. Просто они иначе относятся ко всем этим благам. А если нам и видится в постоянной радости что-то странное, то это только потому, что мы сами не понимаем того, до какой степени наше сознание находится под властью атакующих нас извне словесных и видимых образов. Психологи знают, что даже несколько десятков раз повторенная словесная формула может очень сильно изменить наше отношение к вещам. Но ведь каждый из нас тысячи раз слышал рекламные слоганы типа «Возьми от жизни все», видел в тех же рекламных роликах совершенно ложные образы счастья, связанные с потреблением определенных услуг и товаров, получал такие же ложные установки из многих телесериалов. Это все похоже на учителя музыки, который учит нас стучать по крышке фортепиано, по боковым стенкам, по ножкам, почему угодно, кроме клавиш. Мы слушаемся, стучим, но музыки все не получается. А что в этом удивительного? Но ведь я же не делаю зла, скажете вы. А откуда вы знаете, что не делаете? Из того, что вам плохо, совершенно неопровержимо следует, что делаете. Кто делает зло, тот страдает. Да, вы не убивали, не воровали, не соблазняли чужих жен и мужей, не обращали через магов к услугам сатаны. И очень хорошо, что не делали этого, а то бы вам было еще хуже. Не думайте, что ворам, даже в составе правительства России, и соблазнителям, даже на российской эстраде, хорошо живется. Нет, они несчастные, бедные люди, хотя не всегда понимают, до какой степени и от чего они несчастны. Как гласит русская пословица, вор ворует не для прибыли, а для своей гибели. И прежде всего, конечно, для гибели души, для погружения ее во мрак. Но помимо такого большого явного зла, есть и менее заметное, которое по мере накопления начисто лишает нас способности радоваться и все глубже погружает в уныние и нелюбовь к себе и окружающим людям. Зло – это все то, что противоположно добру. Скупость – противоположно щедрости, жестокость – милосердию, разврат – чистоте, хвастовство – скромности, гордыня – смирению, гнев – терпению, обидчивость – прошению, ненависть – любви. Судить о добре и зле нельзя путем сравнения себя с окружающими. Вы же понимаете, что большинство окружающих вас людей вопросы добра и зла безразличны. Это бесценный клад, по которому они бегают туда-сюда в погоне за своими копейками. Поэтому сравнивать себя с ними – это все равно, что решать, хороший ли вы бегун на 100 метров, сравнивая скорость своего бега с ковылянием инвалида на костылях. Даже в маловажных делах мы понимаем, что нужно учиться, тренироваться. Чтобы различать добро и зло, нам дана совесть. Но и здесь требуется учеба, а точнее, освобождение совести из-под завалов. Наша совесть глубоко закопана под слоем таких поступков, которые мы совершали, идя против совести. Ведь совесть похожа на такой будильник, который перестает звонить, если его не слушают. Раз от этого зависит наше счастье, надо начать прислушиваться к голосу совести и серьезно заняться изучением того, что же такое зло, что такое добро, как избежать первого и делать второе. Возможно, мы замечаем, что когда мы обижаемся, завидуем, жаждем мести, ропщем на судьбу, хвастаемся, обманываем, осуждаем, нам становится хуже. Но мы думаем о том, что это происходит с нами по причине внешних обстоятельств. Нас обидели. Кому-то незаслуженно повезло больше, чем нам. Обстоятельства заставили нас лгать и так далее. Мы привыкли считать это естественной реакцией на внешние обстоятельства. Если мы считаем это злом, то вынужденным. Тем более, что все так поступают. Таким образом, мы добровольно записываем себя в рабы обстоятельств. На самом же деле, все мы свободные люди, абсолютно свободные. Каждый раз мы принимаем решение, выбираем между злом и добром, а потом несем полную ответственность за свой поступок. Причем, надеюсь, вы уже поняли, что наши эмоции, невысказанные слова, точно такие же поступки, как и внешние дела. Ими мы тоже можем и должны управлять, если хотим, чтобы нам было хорошо. Наша реакция на внешние обстоятельства не естественная, а привычная. Это результат злой привычки. Часто мы выбираем трусливую, рабскую позицию, оправдывая себя непреодолимостью привычки или тем, что все такие. Но обманываем этим мы только сами себя и никого больше. Ведь наша свобода делать добро и зло – неоспоримый факт, подтверженный жизнями миллионов людей, научившихся побеждать зло в себе. А если мы способны вместить более высокое объяснение, это подтверждено самим фактом сотворения человека по образу и подобию Бога. Мы богоподобны. Мы не только самих себя можем делать добрее или злее, мы своим добром и злом преображаем окружающий мир, делая его добрее и прекраснее, или злее и уродливее. Мы творим этот мир своими мыслями и делами. Не в индуистском иллюзорном понимании, а в самом реальном. Доброго человека окружают хорошие люди, некоторые из которых до встречи с ним были злыми, и красивые вещи, хотя и не обязательно дорогие. Все зависит только от нас, от того, что мы выбираем. Добро с его постоянным трудом или зло с его самообманом и самооправданиями. Совмещать то и другое невозможно, как нельзя служить двум господам. Если мы хотим жить в радости, мы должны выбрать добро и потрудиться над тем, чтобы очиститься от того зла, которое мы совершили раньше, и беречься от нового. Добро и зло – понятия вневременные, как вне земного времени Бог и сатана. Для того, чтобы разобраться в том, что есть добро, Бог дал нам совесть и Евангелие. Для того, чтобы помочь нам победить зло, Бог дал нам церковь. Жизнь человека в церкви не мечтательная, а сугубо практическая. По своему состоянию, по миру и радости в душе, человек судит о том, насколько успешен его труд над собой. Труд по избавлению от зла и приобретению добра. Проверить, правду ли я говорю вам, вы можете достаточно быстро. Постарайтесь избегать зла. Обратите к своей совести и вспомните то зло, которое вы уже совершили. Позвольте Господу в таинстве исповеди снять с вашей души этот тяжкий камень. Сделайте хотя бы одно единственное доброе дело, и тогда вы все поймете, во всем убедитесь. Но помните, человек инертен. Привыкнув идти по арабскому пути слабости и зла, он может остаться на этом пути, даже если знает, как хорошо на другой дороге. Всем нам это свойственно. Для того, чтобы остаться на пути радости, нужна определенная решительность и воля. Нужно следить за собой, чтобы менять наши привычные реакции на более добрые. Какой реакции на обиду мы привыкли? Око за око, зуб за зуб. Тяжело прощать. Кажется, как будто прощая, мы чего-то лишаем себя. Но один мудрый человек сказал: «Если ты не прощал от всей души человека, тебя обидевшего, ты еще не знаешь настоящей радости». Так постараемся посмотреть на свою жизнь новым взглядом, чтобы открыть свое сердце той радости, для которой оно сотворено как дом, и которая хочет вернуться в него.